Глава 10. Через несколько лет маленькая двушка наполнилась радостными детскими голосами. В одной комнате ютились Галя с мужем и Фаиной, в другой — Сережа с женой и сыном Никитой. Жили дружно, вели общее хозяйство, складывались на еду. Поскольку такая коммуна в советские времена могла показаться ревнителем морали гнездом разврата, детям правды не говорили. Фаина и Никита до взрослых лет не знали, что Галя и Сергей — бывшие супруги, считали их сестрой и братом. Истинное положение вещей до юного поколения дошло не сразу, но и тогда в отношениях молодых людей ничего не изменилось. Они искренне любили друг друга, считали себя двоюродными родственниками. Перестройку Сергей встретил директором завода. Галя работала у него главбухом. Они ухитрились приватизировать предприятие. Сережа быстро понял, что кухонная утварь будет приносить убыток, и сократил производство. Кроме того, Горкин одним из первых догадался сдавать бывшие цеха под студии. Фаина улыбнулась. «Я здесь все детство провела. Играли с Никитой тут в прятки. Иногда мы целый день искали друг друга. Понятное дело, чтобы организовать студии, пришлось все переоборудовать». Она показала пальцем на потолок. «Там кабинет Раечки, вернее, одна треть его. Он намного больше моей гримерки. Раньше в заводское время он был помещением для льва, который следил за рабочими и назывался всевидящим оком. За производителями сковородок наблюдали хищники», — оторопела я. Фая расхохоталась. «Ага, их выпускали наружу, чтобы порвать на куски лентяев, которые не выполнили план». «Шутка. Львом называли мастера. Он сидел в стеклянной будке, которая находилась высоко под потолком. Компьютеров тогда не было, видеокамер тоже. Наблюдатель занимал место на высоте. Стеклянные стены позволяли ему следить за каждым рабочим в цеху. Если кто-то бил баклуши или без конца бегал курить, мастер орал по громкой связи. «Иванов, займись делом, я тебя предупредил». Этакое всевидящее око. В полу цеха был люк, из него вниз шло нечто вроде шлюза, по нему в упаковочную спускались коробки с продукцией. Фая обвела комнату рукой. «Место, где мы находимся, — это часть зала. Там сидели контролеры ОТК, проверяли качество продукции». Никита выбрал под театр цех сковородок, потому что к нему легко было пристроить зрительный зал и фойе таким образом, чтобы зрители могли войти с улицы. Получилось здорово. Наверху офис начальства, ниже гримерки, в цоколе склады всякой всячины. Стеклянная будка мастера стояла на ноге, внутри ее была лестница. Ее не разрушили, и театр обзавелся собственным привидением. «Хотите посмотреть?» «На призрак?» — уточнила я. Фаина опять рассмеялась. «Пошли!» Мы с актрисой вышли в коридор и направились по нему к лестницам. «Понимаете, где мы находимся?» — осведомилась моя спутница. «Не рискую показаться вам полной идиоткой, но признаюсь, что нет», — вздохнула я. «Мы вернулись в офис», — пояснила актриса. «Если двинемся влево, очутимся в зале, где Игнат проводил совещание». «А-а-а», — протянула я, — «посетителям театра надо выдавать карту с подробными пояснениями». Фаина рассмеялась и проследовала направо, распахнув дверь. Мы вошли в большую комнату с овальным столом. «Это кабинет Раечки», — пояснила моя спутница. «Теперь представьте, вечер. Тишина, темнота. На диване устроилась пара молодых актеров. Их недавно взяли в штат. Новенькие они, ничего пока не знают про театр. Кровь кипит, любовь-морковь заискрила. Денег нет, квартиру-гостиницу не снять, оба живут с родителями. Где им встречаться? Где, сами понимаете, чем заняться? В подъезде? На это не всякая девушка согласится». Вот им и пришло в голову использовать кабинет Раисы из-за царского ложа. В остальных помещениях были кресла, стулья, столы, а у Раи — диванище, ложе императора. Фаина рассмеялась. Представили картину? Парочка в экстазе, у них кульминационный момент. На часах полночь. В театре один дедок дежурный. Он давно спит на раскладушке в своей каморке у служебного входа. Ромео с Джульеттой чувствует себя в полнейшей безопасности. И вдруг... «Сядьте на диван и закройте глаза». Я покорно выполнила приказ. Послышался скрип, шорох, потом издалека долетел глухой голос. «Открывайте!» Я разлепила веки. В комнате никого не было. Скорее всего, Фаина вышла в коридор. Мне стало не по себе. Помещение в полумраке казалось мрачным, в нем пахло какими-то лекарствами. Через пару секунд до меня дошло, что я нахожусь на месте преступления. Здесь убили Ирину. По спине пробежал озноб. «Фаина, вы где?» — позвала я. Раздался протяжный стон. «Ох!» У меня мигом похолодели руки, ноги и уши. «Ох!» — произнес кто-то невидимый, и я горько пожалела о том, что не использую памперсы. «Ох!» — пронеслось по комнате в третий раз, и... Из пола показалось нечто серое, круглое. Сначала я подумала, что это маленький пуфик, который я раньше не заметила, но он начал удлиняться, расширяться. И я оцепенела и поняла — в комнате материализуется привидение. Судорога сжала горло. Я хотела позвать на помощь, но голосовые связки парализовало. Серая фигура подошла к стене, вспыхнул свет. Я увидела Фаину. У нее на плечах висело нечто вроде длинной пелерины. «Жуть, да?» — весело спросила она. Я кивнула. «Вы оказались намного храбрее той парочки», — похвалила меня актриса. «Ну да я вас предупредила». «Вы ожидали чего-то подобного, да?» Я, наконец-то, обрела дар речи и соврала. «Я вовсе не труслива». Молодые люди увидели призрак и своему драли, расхохоталась Фаина. На следующий день весь бывший завод был в курсе, что в театре «Семь гномов» обитает нечисть. Все. Родилась легенда. А на самом деле, смотрите. Фаина нажала на стену, у которой стояла. Послышался шорох. «Там люк!» — закричала я. «Фу!» — на секунду я поверила в привидение. «Верно. Если поднять крышку, то увидишь лестницу из всевидящего ока. Будки, где сидел мастер, надзирающий за рабочими», — пояснила моя собеседница. «Помните, я говорила о ней? Мужик туда-сюда носился, мог в подвал спуститься». О лестнице сейчас мало кто знает, только сотрудники, которые работают тут со дня основания театра. А таких все меньше с каждым днем. Вот так рождаются театральные страшилки. «Где заканчивается спуск?» — спросила я. «В цоколе», — ответила Фаина. «Хотите посмотреть? Если вам интересно, давайте», — согласилась я. Пока мы спускались по лестнице, Фаина продолжала рассказывать. «Помните перестройку? Не могу утверждать, но были какие-то требования для переоборудования помещений. Если все их выполнять, умом тронешься. Поэтому Раечка просто заплатила нужному человеку, тот нарисовал правильный план, который сам же и утвердил. Так многие тогда делали и делают до сих пор. И всевидящие око оборудовали без разрешения соответствующих служб. Мама рассказывала, что Сергей Владимирович столкнулся с воровством. Рабочие тащили из цеха все, что плохо лежит. Таких ловкачей тогда называли несунами. Они были головной болью руководства большинства предприятий. Их лозунг «У воды да не напиться», делать сковородки хорошего качества, а потом стоять в магазине за ними часами в очереди? Ну уж нет, стащу с работы утварь себе, маме, сестре, соседке. Тете Кате, которая в магазине говядиной торгует, тоже. Я и сковороду припру, а она мне мясо парного даст. Вот они и простые мысли советского человека, который жил в эпоху всеобщего дефицита. Всевидящее око решило проблему. Несунов поубавилось. Но устанавливать его с соблюдением всех правил рехнешься. Вот и сделали его втихую. «О, а я уже в подвале. Вижу ваши ноги на последних ступеньках».